и Лесков. Восхищение вызывает народ, который в такой степени сохранил связь с природой. Северные народы сохранили, и цыгане. Да, они с природой едины. И мальчишкой я чувствовал, красота тут, в этом. Снимался в очарованном страннике по Лескову. Вся душа изболелась. Так вспомнилось все, ушедшее. В Москве у меня много знакомых артистов, цыган. Я дорожу знакомством с ними, с их семьями. С которыми я снимался в фильмах, с теми очень дружен. Каждая наша встреча — как напоминание о давнем, о детстве, воле. И еще что в детстве удивляло — всяк хорош сам по себе, а зла от людей иногда многовато происходит. Учился со мной в одном классе Володя. И такой умный этот мальчишка был. У него нога и рука от рождения оказались парализованными. Он как-то стыдливо всегда придерживал больную руку здоровой и волочил ногу. Страдал, что этим он отличается от нас. Лицом, кстати, красивый. Ласковый, добрый. Так ему прохода не было. Колченогим обзывали, обижали, унижали. И потом много раз замечал. Люди, позволю себе сказать, ущербные, бывают заметно умнее окружающих, а главное — добрее. И это не заискивание перед окружающими. Человек ведь бывает добр или недобр вовсе не от условий счастливых или несчастливых, а просто от самого своего рождения. Дар ему положен такой от Бога. Вот у Володи-то как раз был такой дар. Видимо, человек, знающий, что такое горе, как-то поднимается душой над нашей грешностью и суетой. Я часто заступался за него. Только сам был в то время хлипкий, тощий, бледный, малюсенький. Меня, правда, тоже тогда обзывали «Скелет и Кощей». Я не верховодил никогда, потому что, честно говоря, не умел, да и не хотел. А временами вообще бывал болезненно стеснительным в детстве. Иногда мне кажется, что смахивал я, наверное, на какого-то блаженного. Меня легко было обмануть, перехитрить, объегорить. Я сразу покупался на любое участливое слово. Какой-нибудь пустяк копеечный, никчемный подарочек мне сунут, и весь я в ответ распахнут и счастлив от того, и в огонь и в воду за таким человеком готов был пойти. И вот мальчишкой увидел я в одном из журналов репродукцию с картину Айвазовского «Девятый вал». И ошалел там, в дикой степи, от невиданной красоты. И стал я собирать все, что связано с морем, с морской службой. Сначала картинки, конечно. Они мне прекрасными казались, в них была загадка. Потом пуговицы с якорями собирал. Мама мне гармошку-двухрядку тульскую купила, чтобы я к музыке приобщался, чтобы образовывался. А я ее на тельняшку обменял. Отхлестала она меня за это полотенцем. Но уже к четвертому классу появились еще у меня бескозырка и фланелька. Их я выменял у заезжего моряка на фотоаппарат «Смена-2». Еще собирал вырезки о Нахимовском училище. И после четвертого класса решил туда поступить. Тайно, конечно. Мать слышать ни о каком море не хотела, она всегда боялась за меня очень. И вот сел я на поезд однажды без документов, без денег, само собой и без билета. Зайцем собрался до Ленинграда доехать, а там уж будь что будет. Но меня сняли с поезда и привели домой. Не удалось далече от родимой станции уехать. а мать на этот раз...